Глава 42. Все успокоились. Раймонд демонстративно выгнул брови. Народ мгновенно замолк, привычно ожидая от обожаемого ректора какой-нибудь пакости. Отлично. Тогда встали подвое. За руки можете не браться. И за мной. След в след. Не отставать. Ни на что не отвлекаться. Никого не уничтожать. Вас тут никто не тронет, пока вы сами себя не проявите. Все ясно? Вопросы есть? Нет? Чудно. Тогда построились. Да побыстрее. Слабо что понимая, мы послушно разбились на пары. Я оказалась вместе с Ларой. Нария встала рядом с Аресом. Видимо, наивно полагая, что он ее защитит в случае внезапных угроз. Раймонд встал во главе нашей небольшой колонны и зашагал вдаль, в другую сторону от портала. Мы испуганно переглянулись и потащили следом, без малейшего энтузиазма. Я не знала, что задумал Раймонд, но теперь уже по собственной инициативе шарахалась от разных насекомых. Вот так разозлишься, перебьешь какую-нибудь мошку, а окажется, что это последний представитель в своем роду. И ждет меня тогда еще десяток пересдач, если ничто похуже. Нет уж, спасибо. Мы шли. От нечего делать я начала считать шаги сразу же, как мы потянулись куда-то. Пока что перевалило за 30. Скоро ожидался 39-й шаг. Мы уже прилично отошли от портала в аудиторию. Раймонд шагал, не оборачиваясь. Мы топали следом. В голове у меня была пустота. Настроение от просто отвратительного давным-давно опустилось до отметки «Сволочи! Как же все достало!» Сама не знаю, как так получилось. Возможно, я загляделась на какой-нибудь цветок сбоку. Ну или неудачно шагнула. Но при очередном шаге земля вдруг разверзлась под моими ногами. Я вскрикнула больше от неожиданности, чем от страха. А затем полетела куда-то вниз. Причем летела по странному туннелю, защищенная со всех сторон от комков земли, пыли, грязи и прочего мусора. Летела, орала, снова летела, опять орала. Сколько времени продолжался мой полет, понятия не имею. Но приземлилась я довольно жестко. Упала на левое плечо, вскрикнула от боли и выругалась. Хорошо, если руку не сломала. Синяк точно будет. Сволочи, гады, ну вот за что, а? Кто мне снова устроил веселые приключения? Мироздание, ау! Гадкое мироздание привычно молчало. Я еще раз выругалась сквозь зубы, села, огляделась. Пещера. Довольно светлая, надо заметить. Но пещера. Уж не знаю, откуда тут свет шел. Выходов я не обнаружила. Но все вокруг можно было отлично разглядеть. Впрочем, разглядывать особо было нечего. Земля, камни. Снова земля, опять камни. Хорошо, хоть без насекомых обошлось. Их я терпеть не могла. Ну и что дальше? Куда идти? Применять магию? В непонятном месте? А если откат сработает? Или защита какая там? Помереть не помру с моими-то родственниками. Но неприятное ощущение себе гарантирую. Я в раздумьях покрутила головой, решая, что делать. «Поздравляю, адептка!» Раздался рядом знакомый голос с нотками язвительностями. «Вы заработали очередной неуд». Раймонд, в отличие от меня, не побоялся применить магию. И сейчас стоял возле открытого портала в нескольких шагах от меня. В глазах полыхали самые настоящие молнии. Ноздри трепетали, видимо, от нервов. И сам он был весь напряжен, практически как струна. «Тор-ректор», — начала было я. «Надо же объясниться, рассказать, что здесь нет моей вины. Оно само все, да и вообще...» «В портал!» — рявкнул Раймонд, не сдерживаясь. Молнии вылетели из глаз и прошили пространство вокруг нас. Эффектно, блин. Прямо как в триллере каком-нибудь. Фантастическом. «Быстро!» Я тяжело вздохнула, послушно сделала пару шагов и очутилась в аудитории. За партами уже сидели остальные адепты. «Неуд всей группе. Я вам обещаю, что сдадите вы раза с пятого, не раньше». Злобно сообщил Раймонд и чеканным шагом вышел из аудитории. Дверь аккуратно закрылась. Я удивленно уставилась на однокурсников. «Куда это он?» «Так пара же закончилась», — прогудил Арес. «Пора на следующую». «Да? Быстро как-то все. «А ты куда пропала, Ника? Чего ректор взъелся на всех?» — спросил Гордин, поднимаясь со своего места и начиная складывать сумку. «Да если б я знала», — пожал я плечами. «Провалилась куда-то под землю, оказалась в непонятной пещере. Не успела придумать, что делать, как открылся портал. И появился ректор. «Он буквально взбесился, когда ты исчезла», — сообщила Нария, тоже собираясь. «Как-то почувствовал твое исчезновение. Остановил нас, открыл портал и забросил всех сюда. А сам ушел на твои поиски». «Угу. Он взбесился, но виновата я. Таблеточки от нервов пить не пробовал? Хотя о чем это я?»